Роуз Гарнет. Вуаль. Украшай мои яички, тра-ла-ла-ла-ла-ла, напевал прохожий, прошедший мимо меня в толпе, ухмыляясь своей попутчице и придерживая даму за филейную часть. Чертовски отвратительное зрелище, надо признать. Женщина выглядела так, будто она ему в бабки годилась. Я совершил ужасную ошибку, когда решил посетить рождественскую ярмарку в Эдинбурге, что проходило на улице Принцесс-стрит, на холме Маунт. Я ненавидел каждую секунду моего пребывания в этом месте. Балаган, праздно шатающийся под выпившей толпы, буквально взрывал мою голову. И это меньшее, что я могу сказать об этой адской прогулочке. Прилавки, переливавшиеся разноцветными огнями гирлянд и заставленные всяким сложно конструированным мусором, которые, очевидно, раскупались в качестве подарков на Рождество и хранились вплоть до дня подарков, наполнили центр города, как выскочившая разноцветная сыпь. Хуже того, начался снегопад. Огромные, мерзкие, кружащиеся хлопья снега морозили мое лицо и распрямляли волосы. Повсюду пахло так, будто перемешали кислятину, приправленную сладостью. Вонь жареной еды и приторный душок леденцов на палочке. От такой дьявольской смеси мой желудок недовольно проурчал. Хотя вполне возможно, что это урчание было вызвано 9 пинтами, которые я вчера влил в себя. Шквал галдежа с различных мероприятий схлестнулся в неравной схватке за мои порванные перепонки с плаксивой рождественской классикой из 80-х. Песня «На прошлое Рождество» с легкостью одержала победу в этой битве. Унылая баллада о той самой бабе, которую никто ни за что не заметит. Все они незаменимы, как я уже понял. Абсолютно каждая. Был поздний вечер, хотя и все вокруг выглядело, как будто бы ночь уже наступила. Черт его разберет, какое время суток в этой глуши. Кроны деревьев напускали на город темноту уже в 4 часа дня, которая примерно держалась вплоть до 9 утра. После надвигались лепрозные сумерки, которые буквально высасывали из мира краски, а из твоей души задор. И ведь это еще не все, что делало это место таким очаровательным. Вообще, Маунт – это искусственная гора, сооруженная в 19 веке из кучи отходов, вывезенных из богатых районов в те места, где жили бедняки и оборванцы. Это только начало. Опять же, каток в садах Принцесс-стрит – это бывший Норлах, сточная яма, в которой местные топили женщин с целью доказать, что они ведьмы. Готов побиться об заклад, что гуляки и понятия не имеют, что пьют горькую на том самом месте, которое когда-то было ямой с трупами. Мне нравится видеть вещи такими, какие они на самом деле, без всех этих дурацких, приносящих позитив розовых очков. Моя нынешняя девушка, Луис, возникла передо мной со своей лучшей подругой Мией. Они носились друг за другом, перебегая от прилавка к прилавку, хохотали, тыкали пальцы на различные диковинки, продававшиеся по скидке. Я потерял их в толпе после того, как многозначительно переглянулся с Мией. Невинные поцелуйчики и обнимашки в ноябре переросли в самую настоящую любовную интригу. И Мия всячески убеждала меня и настаивала на том, чтобы я бросил бедную и толстую Луис. Ладно, на самом деле она не была толстой, но она набрала прилично за последний год. Короче, запустила себя. Я не строил иллюзий по этому поводу. Луис и Мия разительно отличались друг от друга. Милая, кудрявая блондинка Луис никак не могла противостоять так и прущей сексуальности из подтянутой брюнетки Мии. Эти сладостные карие гляделки сражали каждого мужчину меньше, чем за 10 секунд. По крайней мере, это то, что я наплел ей, чтобы со стопроцентной вероятностью затащить ее в постель. Ее невероятно огромные груди интересовали меня гораздо больше, чем лицо. Это значит, что я на самом деле не изменяю Луиз. Ведь это всего лишь мои физические потребности. Ну не будете же вы так говорить женщину, правда? Только если не хотите заполучить хотя бы одну на этом свете. Поверьте, я так делал. И всегда делал. Пожалуй, единственное исключение из моих принципов. Нечто, сильно толкнув меня, протиснулось рядом со мной. Слишком маленький, чтобы быть ребенком, и слишком быстрый, чтобы это мог уловить человеческий взор. Больше от этой штуки не было ни слуху, ни духу. Может быть, затерялась в галдящей толпе или среди ряд прилавков. Мия сжала пухлые, вылощенные губы, вновь привлекая к себе внимание. Хотя, честно говоря, она мне тоже стала надоедать. Я уже успел положить глаз на другую, которая, однако, пока что не попалась в сети моего очарования. Вся эта ситуация до сих пор кажется мне неудобной. Ведь живу-то я с Луиз, и мои деньги она тратит. И тратит ой как охотно. «Дерек!» – хихикнул Луиз, выпрыгнув из ниоткуда и повиснув на моей руке. «Пошли к Мии, у нее для тебя сюрприз. Я скоро буду, только сбегаю к Рудольфу за подарком для крестничка». Подобно доверчивому дурачку, коим я и являлся, я подошел к Мие, которая стояла у палатки, отличавшейся от всех других в округе. Освещаемая лишь старомодными газовыми лампами, палатка выглядела мрачной и как будто бы какой-то потрепанной. С нее на ниточках свисали грязные тряпичные куклы, украшенные плохо сделанными деревянными значками, на которых было изображено что-то вроде пятиконечной фигуры. Внутри можно было заметить табличку, докучавшей посетителям надписью «Пусть покупатель будет бдителен». Предостережение покупателей. Пока Луиз нет рядом, кому вообще, черт возьми, нравится вся эта дементная и ну очень нестандартная готская чепуха? Я ненавидел шумиху вокруг Рождества. Это да. Но отсутствие праздничной атмосферы в этом месте выводило меня из себя еще больше. На прилавках лежали уродливые украшения. Как я понял после того, как Мия буквально сунула мне в лицо одно из них. Она подозрительно ухмылялась, хотя обычно ходила с унылой гримасой и надутыми губками. Блестящие глаза, горящие румянцем от холода щечки. Да что с ней такое-то? Она легонько ущипнула меня за руку. Нет, я с Мией определенно не закончил. Пока что, по крайней мере. Взяв из ее руки предмет, я увидел, что это было ожерелье. На выцветшей цепочке красовалась унылая блеклая подвеска, на которой было грубо выгравировано изображение рогатого козла. «Это ужасно!» – рассмеялся я, отдавая ее назад. «Это же просто отвратительно!» «А вот и нет!» – шикнула Мия, настойчиво предлагая мне сей предмет. «Это для тебя, от Лу. Понятия не имею, почему она захотела передать это тебе от меня». Мия пожала плечами. «Она купила одинаковые медальоны для нас троих. Погляди-ка», – сказала девушка, закатив глаза и показывая другую руку. Так и есть. В ладони было такое же ожерелье с таким же отвратительно высеченным козлом. По краям располагались какие-то непереводимые надписи. «Луан уже носит свое», – сказала Мия, показывая на блондинку, вернувшуюся с тяжело груженными сумками в руках и сияющую от восторга. «А не на удачу, несомненно». «Да, понятно». Я подошел к Луиз и обнял ее. «Знаешь, я всегда мечтал поносить женские побрякушки. Моя мечта сбылась. Можешь подобрать подходящее платье, туфли, на каблуках, конечно же. Ну что думаете, девчонки, а?» Я ухмыльнулся Луиз в лицо, вздернутое кверху, доверчивое, миниатюрное личико, на которое падали аккуратные пряди цвета пшеницы. Волосы у нее были собраны сзади, в хвост, красным шелковым бантом. Я всегда мог очаровать любую женщину. Луиз? Ну не стоила она никаких усилий. Пусть даже я так думал. У нее было такое загадочное выражение лица, будто бы она собиралась просить у меня руки и сердце. Пожалуйста, скажите, что это не так. Ее сестра умерла в это время, и Луис всегда становилась плаксивой из-за этого. Ну, надень, это ради меня, сладенький. Нам никак уж не повредит немного удачи, правда? Настояла она. Ненавижу, когда она меня так называет. Не повредит. Только помоги мне надеть эту штуковину, хорошо? И только сейчас я заметил продавца, который выглядел как дряхлый желтый старый мешок с картошкой. Он предложил помочь, но тут же был вытеснен Луис, которая, взвизгивая от восторга, показала мне жестом, чтобы я наклонился, и начала мучиться с застежкой. Я подумал о своих наличных и почувствовал себя лотом на аукционе. Вот так, вот так вот. И чтоб ты знал, важно растягивала слова Луис, это амулет, а не ожерелье. Этот амулет, а не ожерелье, тем не менее, все так же висел на моей шее, отдавая холодком и даже впиваясь в мою грудь. Было ощущение того, что эта штука намертво припаяна к моей коже. Спасибо, крошка. Жду не дождусь момента преподнести тебе приготовленный мною сюрприз. Ну, никакого сюрприза на самом деле не было и в помине. И не будет, пока она не даст мне на него немного лаве. Рот Мии сжался, но она ничего не сказала. «Дерек, а почему бы тебе не помочь Мии одеть на нее амулет?» Улыбнулась мне Луис. Мия развернулась и убрала с шеи свои шелковистые темные локоны, чтобы я застегнул на ней цацку. О чем вообще думала Луис, покупая эту хренотень? Мои холодные пальцы буквально обожглись о горячую шею Мии. Я глубоко вдохнул. Чертов аромат ее духов всегда сводил меня с катушек. В голове я начал придумывать уважительную причину свилять от Луис, чтобы провести вечер с этой очаровательной женщиной. Мои размышления прервала боль. «Дерьмо!» – пробурчал я, увидев несколько капель крови и слизывая их с пальца. «А что такое, золотце?» – забеспокоилась Луис. «Да нормально все, я просто поранился о застежку. Слушай, я выпить хочу». Она улыбнулась. «Я собираюсь закупиться подарками для племяшек, и на этом все. Сходи себе за глинтвейном и постарайся поправиться до того, как я закончу. Не против пройтись со мной, а, Мия?» «Ну, это звучит неплохо», – ответил я. «Я вымоталась, Лу. Наверное, я лучше пойду и выпью с Дереком», – сказала Мия. Я по-особенному взглянул на нее. Мы с ней обсуждали это, и я довольно ясно выразился по поводу такого палева. «Хорошо, а за это время я найду вам настоящие подарки», – засмеялась Луис. Мия игриво толкнула меня бедром. «Лучше бы это была машина с большим таким бантом. Все лучше, чем старая развалюха», – подмигнула нам Луис, через мгновение исчезнув в толпе. Мы прошли к палатке с глинтвейном, вокруг которой собралась целая толпа. Удивительное дело, снаружи стояли столики, украшенные гирляндами, мелькающие разноцветными яркими огоньками. Сидеть снаружи и наслаждаться всеми прелестями шотландской зимы? Пусть это делают самоубийцы и больные на голову, готовые сказать «пока-пока» своим конечностям. Но, сделав пару глотков приятного отвара, щедро предоставленного Мии, алкоголь ударил мне в голову, тело наполнилось теплом, и я осознал, что это не такая уж и плохая идея. Могло бы быть и хуже. «Ху, черт, Мия!» – сказал я, прихлебывая ароматный глинтвейн. «Я же говорил тебе, что нельзя вести себя подозрительно при Луис». «Ты ведь никогда ее не бросишь, правда?» — сказала Мия, сделав глоток и пропуская прядь волос между пальцами. «Не знаю, почему я вообще с тобой связалась. Я серьезно не знаю». «Да брось, конечно же ты знаешь», — сказал я, включив природное очарование Дерека Макуэя. Установил зрительный контакт, в это же время проводя рукой по ее ляжке по направлению к более горячей зоне женского тела. Она оттолкнула мою руку. «Нет, Дерек, не знаю. И у нас давно не было этого. Уже несколько недель». «Я был занят, крошка». «Хватит. Ты так называешь ее? Может быть, нам следует и вовсе прекратить это все прямо сейчас? Я серьезно, Дерек. Она вытащила пудреницу и посмотрела на свое отражение. Ты только посмотри, боже. Я облокотился на стол, желая поцелуя по-французски. Лишь бы только она заткнулась. Женщина, которая собирается меня бросить? Нет, так не пойдет. Она пахла пряным вином, и тепло нашего поцелуя заставило меня увлечься процессом. Это было небезопасно. Луис могла вернуться в любую минуту. «Ай, блин! Ах ты, ублюдок! Ты укусил меня! Ты и правда меня укусил!» — прокричала Мия, отодвигаясь от меня и пытаясь вскочить со стула. «Чего? Да не было такого!» – недоумевал я, сокращая с ней дистанцию. «Да я ж, мать твою, истекаю кровью!» – уже во всю глотку кричала Мия. По ее подбородку стекала струйка крови, выглядевшая черной на ее бледном лице. «Я все расскажу, Луис! Расскажу, какое ты животное на самом деле! Урод!» После этого Мия убежала прочь и через мгновение растворилась в толпе. «Но ведь я и правда не кусал ее!» Но характерный привкус железа на губах все-таки почувствовал. Вот тупая сука. Наверняка у нее во рту были эти пилюли с искусственной кровью, как у актеров в кино. Как будто это я виноват, что она не следит за гигиеной своего грязного рта. Вздохнув, я поставил жирную точку. Финальный, так сказать, аккорд. Хорош с меня, женщин. Я задвинул стул, краем глаза заметив, что лампочки померкли. Или же в моем сознании померкли все эти яркие цвета, что я так ненавижу. Я не знаю. Мгновенное и сильное чувство тошноты сопроводилось рвотой, за долю секунды преодолевшей нелегкий путь от желудка к асфальту. Вскрики, полные омерзения, слышались из-за соседних столиков. Но мне было наплевать. Пошатываясь, я встал со стула. В глазах все плыло. Казалось, что я напился в зюзю. Но ведь это было не так. Вовсе нет. Запах рвоты вызывал одинаковые чувства у меня и у женщины, которая сидела рядом со мной. Она дрожала и жадно глотала воздух. Вся эта ситуация была настолько нелепой, что я рассмеялся. Но из меня вырвался воющий утробный звук, который я услышал впервые. Я чувствовал, как на мне собрались взгляды зевак. Обернувшись назад, я узрел сгустки настолько темные, что даже ночь казалась светлее их. Они мелькали из стороны в сторону, среди толпы, из-за чего мне казалось, что мое зрение обострилось в 100 крат. Сгустки принимали различные причудливые формы. Я чувствовал себя странно. Это вообще происходит на самом деле? Может быть, меня просто переклинило? Да. Мне нужно было просто направиться домой и как следует отоспаться. Внезапно один из сгустков принял определенную форму, и то, что я увидел, приковало мое внимание. Крохотное, скрюченное существо, не больше ребенка, стояло ко мне спиной. В тот же момент оно развернулось. Огромная по сравнению с телом голова с трудом держалась на тонюсенькой шее. Хоть это нечто и выглядело вполне реальным, его очертания всячески расплывались. Я заметил, что все тело было испещрено миллионами гнойных нарывов. Уставившись на эту мерзость, я понял, что оно меняется. Из чего-то более-менее напоминающее человека в абсолютно и поэтому устрашающе примитивное. Огромные кроликоподобные уши выбивались из головы, источающие мутновато-красный блеск. Все это было похоже на то, будто бы голову раскочевряжили, выставляя на всеобщее обозрение порванную, мертвую, но истекающую кровью плоть. Существо рычало, обнажая жуткую улыбку, показывая резцы ряд за рядом, а затем помахало. Обычный жест, однако он не имел ничего общего со знаком приветствия, и это вселяло глубинный страх. Я почувствовал, что обмочился. Теплая струя потекла по моей левой ноге. Определенно это был сигнал к бегству, и я побежал. Я оттолкнул плечом семейство с двумя спиногрызами, и тут же что-то попыталось схватить меня, но я мчал так быстро, что пятки сверкали. Ощущение горячего дыхания на моей шее подстегнуло меня к тому, чтобы не останавливаться ни на минуту. Сердце готово было выпрыгнуть наружу, собственный пульс отдавался в голове. Галопом я понесся по улицам и очутился в Санта-Ленд, развлекательном комплексе, который состоял из непроглядной чащи и пещеры Санты. К счастью, посетителей на сегодня ни там не предвиделось. В конце концов, я спрятался среди деревьев. Рождественские ели стали бы мне надежным пристанищем до того, как это нечто отстанет от меня. Или я приду в чувство. Я не знаю. Я увидел какого-то пацана с ежиком на голове. Разодет он был, конечно, шикарно. Он ведь стоял на входе и проверял наличие билетов у посетителей. На подбородке у него висела накладная пышная белая борода, правда, набекрень. Красный костюмчик плотно облегал худощавое тело, а рядом с ним стоял грязный завязанный мешок. Черт возьми, но у меня же нет билета. А кошелек я оставил рядом с опустошенным мной стаканом глинтвейна. И что теперь делать, спрашивается? Ну, хотя бы никаких следов этого треклятого создания вокруг. «Приятель, есть билетик?» – спросил молодой Санта, тыкая палкой в мешок. Изнутри раздалось что-то вроде визга. «Нет, слушай, а могу я тут перекантоваться? А деньги я потом верну, честное слово». «А, конечно, конечно, вернешь. Знаем мы вас», – ответил парень, ухмыляясь и потирая руки так быстро, как будто собирался высечь из ладоней пламя. «Однако, приятель, это меньшее из зол». Как-то не очень ангельские щечки этого шкета сочетались с его худобой, да и мутный глаз, который я приметил несколько позже. Явная катаракта, но ведь ему на вид никак не даже больше 20. Короста на кончике носа. Он недавно скорябнул ее, судя по свежей крови, стекающей по щеке. Почему-то я вспомнил Мию при взгляде на этого паренька. Интересно, она нашла Луис? «Драпай-драпай отсюда, мистер!» – посоветовал вежливый юноша, скрипя зубами и периодически фыркая. «Чё?» «Повторяю еще раз!» Фигура нависла надо мной, будто бы хотела поцеловать меня. А затем он замер на секунду и прошептал: «Драпай!» Я оцепенел. Юнец впился в меня ногтями. Горячая кровь стекала по моему лицу и груди. Все произошло настолько быстро, что лишь через некоторое время я почувствовал боль. Недоумение сменилось паникой. Я схватился за лицо, и на секунду показалось, что пальцы стали длиннее, и в каждом появилось по еще одному суставу. «Да этого же быть не может. Я сплю. Я проснусь, и этот кошмар прекратится». «Смотри». Этот голос определенно вызывал во мне страх. По подбородку молодого Санты стекала слюна. «Смотри сюда». Его палец указывал на что-то позади меня. Оцепенение заставило меня повиноваться. Нечто двигалось по направлению к нам, мерцая желтым, синим, красным и зеленым, будто бы хреново гирлянда. Все это сопровождалось мерзким шлепаньем, а также низким странным завыванием. Оно остановилось и подняло голову вверх, раскрытая пасть метром в ширину с острыми, как бритва, зубами, раскачивалась возле моего лица, будто змея, с которой знатно поработал заклинатель. Мясистые гребни, покрывающие сморщенные толстые губы, колебались, как будто реагируя на электрический заряд. Тварь издала громкий утробный крик. «Как официальный представитель Санты, я настойчиво рекомендую вам убраться во свояси, пока йольская дама не сцапала вас, мистер. Она очень медлительна, совсем еще неопытная, но если она поймает вас, вам конец. Вы будете проглочены, как кролик питоном, еще как!» И все, что вам останется делать после этого, мучиться в агонии. Ее желудочный сок разъест вашу оболочку. Чертовски отвратительное зрелище, скажу я вам. На любителя, я бы сказал. Да, она любит покричать. Вы сами слышали. Не привыкла она еще к своим обязанностям. Но, уверяю вас, привыкнет. Еще как привыкнет. Чертовски отвратительное зрелище. Это мои слова, мои мысли, которые я относил к еще одной женской особи. Пацан скорчил довольную гримасу, выставляя на показ свои кривые, гнилые зубы. Что касается меня, ну, я обучен манерам и никогда не проглатываю пищу целиком. Я предпочитаю разрезать ее на мелкие кусочки. Как-то так. Он размахивал невесть откуда взявшимся ржавым скимитаром, покрытым запекшейся кровью. Жух! И сталь оттяпала большую часть моего носа. Он подобрал его с земли, напоказ стряхнул снежок и, нарочито подняв мизинец, съел его, будто бы это была какая-то конфетка. Из его уст донесся стон наслаждения. «Хватит!» – рыдал я. «Почему? Почему именно я? Что я такого сделал?» «А ты только посмотри на меня!» – завизжал червь. «Ты только посмотри!» Знакомый голос. «Но этого не может быть!» Юный Санта невозмутимо направил на меня кончик скимитера. «Прислушайся к ней, ведь это именно она, не так ли, бедняжка?» Самодовольно улыбнулся он, поднимая в воздух окровавленное оружие. «Надо бы тебя раззадорить!» Прилив адреналина ударил мне в голову, и я увернулся от удара. Клинок просвистел в сантиметре от моего уха. Перекатами я передвигался между елей, оставляя за собой ярко-красные полосы крови. «Не смотри на меня!» – возопил червь таким до боли знакомым мне голосом. А я бежал из этого дьявольского места прочь. Я понял, что это был голос Мии. Я кое-как вырвался на опушку рождественского леса, падая через каждые 3 метра. Меня сковал страх, колени и руки бешено тряслись, и все же я несся так, что не замечал вокруг ничего, кроме слившихся в одну массу льда и снега. В ушах стоял шелест еловых веточек вперемешку с завыванием сурового холодного ветра. Узоры снегопада размывали изображение, все было таким мутным. Растущая луна пряталась за кронами деревьев и вызывала ко мне на языке, а я не ожидал, что пойму этот зов. Наконец я добрался до середины леса. Все тело страшно зудело, я как будто бы весь горел. Разорвав когтистыми лапами куртку и джемпер на себе, я с удивлением обнаружил на груди густой мех, почти скрывавший порезы от ногтей того засранца. Позже я скинул и штаны с кроссовками. Через мгновение я стоял, в чем мать родила. Хотя, посмотрев вниз, так не казалось. Что-то было определенно нечисто. Я точно сплю. Я что, обратился в зверя? У меня совершенно не было времени на обдумывание этого вопроса, ведь откуда-то рядом раздался рык. «Покажись!» – крикнул я. Как бы там ни было, новое тело, в котором я оказался, было мощнее человеческого. И я узнал, что смогу еще побороться за свою жизнь. Зрение обострилось, но цвета поблекли. Нюх был таким отменным, как будто бы я заново родился. Я что, оборотень? Или какое-нибудь другое крутое существо ночи? Может быть, все это было испытанием? И вот она, моя награда? «Дерек!» Раскатистый гул прошелся меж деревьев. Видимо, мою меховую тушку все-таки заметили. Мощные клацающие челюсти раскрылись. Внутри можно было увидеть целую тучу сверкающих зубьев. Уголки рта твари были приподняты, нос сморщился. Оно улыбалось. Червь возвысился надо мной. Я отпрянул от этой двухметровой махины и уже был готов нестись прочь. Инстинкт самосохранения перевесил минутный героизм. И я не могу понять одного. Это существо преследует меня на протяжении этого бесконечного кошмара, хотя я никогда и не видел в своей жизни ничего подобного. Передо мной стояла эдакая химера. Голова собаки, а туловище вроде бы человеческое, покрытое светлой, переливающейся шерстью. Судя по шатающимся в разные стороны, подобно маятнику грудям, это была явно женщина. Чертовски отвратительное зрелище. «Дерек!» – повторил ужасный голос, изо всех сил старающийся образовывать слова – хотя рот этого существа и не предназначен изначально для таких извращений. «Ты меня узнаешь?» Я издал вопль, полный страха, и был готов бежать отсюда так, чтобы аж пятки сверкали. И тогда я увидел на шерстке шелковистый красный бант. Луис. Да быть не может. Она вообще для таких дел не приспособлена. Я не знаю, как она справилась со всеми ужасами нашего мира. Что насчет нас с Мией, ну, это другое. Мы точно не были похожи на слабохарактерную Луиз. А затем меня осенило. «Ты это сделала?» – спросил я, сам еле справляясь со своим произношением. «Сделала что?» Засмеялось луизоподобное существо, да так, что ее грудь вздрагивала при каждом порыве смеха. Я вздохнул и попятился. Она приближалась. «Вот что?» – запинался я, отстукивая зубами марш. Я обвел лапой и указал на все окружающее нас. И рождественский лес, и магазинчик за ним. Вдали разносились радостные голоса беззаботных людей, которые наслаждались катанием на коньках под ночным небом. Но для нас это был уже другой мир, и что-то мне подсказывало, что я туда больше вернуться не смогу. И вновь мысль ударила мне в голову. «Это же все гребаные амулеты, которые ты заставила нас носить!» Она глазела на меня, поднимая слюну, повисшей на ее челюсти, вверх-вниз при каждом вдохе и выдохе. Ее глазища, будто неоновые желтые лампы, дико сверкали в ночи. Узкие вертикальные зрачки как будто разрезали глаза пополам. «Я знаю, что у вас там творится с Мией, Дерек», – прорычал монстр. «Я всегда подозревала, что что-то не так, знаешь ли. А с тех пор, как мы изменились, у нас было несколько интересных разговоров на этот счет. И меня подтвердило мои предположения». Луис противно засмеялась. «И мы пришли к выводу, что-то надо с тобой делать. Раз и навсегда». «Да кому какое дело до этого дерьма сейчас, а?» Я поднимал голос с каждым словом, из-за чего речь переросла в истошный крик. «Ты нас прокляла, срань господня, женщина! Эти амулеты были прокляты!» «Нет», – раздался детский голосок, прерываемый смешками. «Это был я. Я выбрал тебя, а ты...» «Ты выбрал ее, свою сладенькую, миленькую леди. Жадный ты мальчишка». Это было скрюченное существо, которое я видел в лавке с глинтвейном. Те же гигантские кроличьи уши на освежеванной голове, глаза, словно порезы, только сейчас они были зашиты. Судя по запаху гнили, который исходил от этого создания, именно эта штука пронеслась мимо меня на ярмарке. Она прикоснулась ко мне, а после и я прикоснулся к девочкам. Это было как-то спланировано. Салочки, после которых те, кого запятнали, превратились в ужасных монстров? Луиз заревела и повалила меня на землю. Она каким-то образом надавила на мою ахиллесову пяту и буквально обездвижила меня. Я брыкался и изворачивался как мог, но был не в силах вырваться из ее хватки. «Эд!» – крикнул кролик. «Ты убьешь его! Мы же не можем позволить себе этого! Он нам еще нужен живьем!» Но Луис его не слушала. Град ее ударов сыпался на меня. Она калашматила меня в грудь, рвала и кромсала когтями мою плоть. И все это сопровождалось моими криками. Обессиленный, я чувствовал пронизывающую боль ударов моей девушки, впивавшейся мне в мясо. «К черту все это!» – пыхтела она. «Я всегда знала, что путь к сердцу Деррика лежит через его ребра!» И тут она замерла. Соскользнув с меня, туша повалилась на землю, а голова покатилась к ногам вмешавшегося в схватку. Я увидел кролика, стоявшего с топорищем наперевес. С холодной стали капала кровь, стекаясь в густую массу на снегу. А лицо без скальпа светилось красными, синими и зелеными огнями. А я ведь только почувствовал облегчение. Меня будто бы обдали кипятком. «Ты мой», — шепнуло существо. «Что? Я же должен был умереть», — хрипел я. «Потому что я был уверен в этом после проведенной экспромтом операции на сердце, которую произвела Луис». «Что здесь, черт возьми, происходит? Я что, стал оборотнем? На самом деле?» Кролик, несмотря на кажущуюся хилость, оттащил меня за ноги, схватил за шкирку и поднес к зеркалу в центре рощи. Хотя я был на 100% уверен, я мог поклясться, что его там до этого не было. Не ослабляя хватку, существо поднесло меня ближе к гладкой поверхности. От такой силы монстра создавалось впечатление, что я был легким, как перышко. «Бу! Испугался, алчоборотни идет ты кусок!» Мелкое иссохшее существо с кусочками белой шерсти на прокаженной коже смотрело на меня с той стороны зеркала. Два маленьких, словно бусинки розовых глаза, выпиравшие передние зубы, как у грызуна, белая шерстка... Нет, большой и страшный серый волк – это было точно не про меня. Мой внутренний зверь представлялся изуродованной крысой. Худые лапки, как у курицы, длинный скрученный хвост. Сам я едва был метр ростом. Неудивительно, что Луис так просто скрутила меня. Женщины никогда не умели драться честно, не так ли? «Я не понимаю», – пролепетал я, замерев. «Это я тебя выбрал. Ты не помнишь? Силу твоего желания, твоя вечная ненасыщенность. И вот к чему это привело. Я преподнес тебе дар превращения, и ты передал его своему маленькому гарему. Но истинный дар твой и только твой. Ты единственный, в ком нуждается город в самый короткий день в году». Я сопротивлялся этой жесткой хватке, кусаясь и царапаясь. Страх становился все сильнее и буквально пожирал меня изнутри. «Да это же бессмыслица какая-то! Бред! Ты можешь взять свой дар и засунуть себе в задницу!» – пискнул я, подергивая усиками. Снегопад превратился в настоящую бурю, а в моей голове непонятно почему играла старая песня группы «Рэм». Это конец света. Припев, который повторялся и повторялся, не давая мне здраво мыслить. «Рождество – особенное время в году, когда вуаль между мирами совсем тонкая, и что угодно может проникнуть человеческий. Ох, всего и не перечислить, парень!» Кролик отряхнулся. «Твоя задача – следить за тем, чтобы ничего не проникало. Ты, как бы это сказать, санитар города. Он теперь под твоей защитой и под твоей ответственностью. Это настоящая честь – оберегать город, в котором ты родился. Ты должен быть благодарен». «Благодарен? Не собираюсь я ничего делать, мать твою!» «Не-а, еще как собираешься!» Кролик отпустил меня, и я плюхнулся на покрытую льдом тропинку. «Погоди, а почему это я превратился в это? И почему повсюду мне мерещатся монстры?» Кролик фыркнул. «Превратился? Ха, ничего подобного. Это твое истинное я, Дерек. Твоя человеческая оболочка не настоящая. Ложь, прикрытие». «Но ведь монстры», — начал было я. «Они всегда были среди нас. И ты один из них. Теперь ты видишь мир таким, какой он есть на самом деле. Мир, которому ты отдал всего себя. Поэтому ты и здесь». «Чего? О чем-то ты?» «Ты всегда был монстром, Дерек. И подсознательно ты понимал это. Всегда понимал. А сейчас ты можешь направить это знание в правильное русло». И на этих словах он исчез, оставляя меня один на один с завыванием ветра. Вдалеке гудела ярмарка. Я не мог ничего сделать, кроме как зарыдать, скорбя по человеку, которым я был до сегодняшнего дня по своей жизни и судьбе, и которым больше никогда не буду. Я должен был умереть прямо на том же месте, где я остался лежать. Ведь когда я очнулся, ничего не было. Ни звуков мучащих туда-сюда автомобилей, ни человеческих голосов. Город спал, покрытый облаками и выбросами. Небо было цвета запекшейся крови. Я слышал шум электричества, бегущего по проводам. Чуял след лисиц, носящихся за ночными зверьками. Зверьками, подобными мне. Я даже представил, что могу почувствовать бессмысленное вращение земного шара на пространстве и времени, словно заведенная бесхозная игрушка. Дар превращения, приобретенный мной, совсем меня не радовал. Но это был бы... Ну что же я мог с этим поделать? Мое самокопание прервало что-то вроде шуршания шелка по поверхности. А далее последовала вспышка светящегося зеленого цвета, как будто я на момент перенесся в весенний лес. Женщина, самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, вышла из-за рядов елок, улыбаясь мне. Вечернее платье алого цвета, сидевшее на ней как на влитой, контрастировало с бледной кожей, сверкающими черными очами и отливающими на свету волосами гагатового цвета, которые спадали аж до крохотной талии. Ее лицо было румяным, а губы пухлые и нежные, ярко-красного цвета. Она смеялась, будто пытаясь войти ко мне в доверие. Что сказать? Так очарован я не был никогда в своей жизни. «Пойдем, любовь моя», — сказала незнакомка, протягивая крохотную ручку ко мне. Ее сладкозвучный голос эхом пронесся по всему моему телу, отчего у меня по телу пошли мурашки. «Время пришло». «Время чего?» — пробубнил я, будто завороженный. Я потянулся к ней и взял ее за руку. «Увидишь?» Это было слишком похоже на то, как Луис затащил меня в тот треклятый магазин с побрякушками. Девушка смотрела на меня своими сверкающими черными глазами, сжимая мою руку все сильнее. «Ты избран». Что это значит?» Я был готов расплакаться. «Ты поймешь». «Нет!» – простонал я, словно капризный ребенок. «Ты кто? И что ты от меня хочешь?» Игнорируя мои вопросы, девушка вывела меня из леса, и мы оказались в темном и незнакомом мне месте. Единственным источником света было сияние гигантской кроваво-красной луны, которая, казалось, была в состоянии почти полного затмения. «Мы где?» – спросил я сквозь сжатые зубы. «Дома», – сказала женщина. «В самом сердце города». «Тише. Они идут». Я не понимал, о чем она говорит, пока не увидел появившуюся в пустоте коляску, разрастающуюся в размерах. Вскоре на горизонте стали появляться все новые и новые, точно такие же гости, и все они двигались в нашу сторону. «Что происходит?» – спросил я своего проводника, жаждя ответа. «Я же сказала, ты был избран». «Если я избранный, а это хорошо или плохо? Это означает, что я буду жить, да? Служить во благо города, ну или что-то там в этом роде?» «Потому что я бы не хотел, да, я очень не хотел бы», – бормотал я. А то, что приближалось, теперь было в считанных метрах от нас. «Не волнуйся, маленькая крыска, ты верно послужишь во благо своего города. Ты был рожден, чтобы исполнить предназначение. Твоя страсть, твое желание, твоя страсть, твое желание, они как путеводная звезда для приходящих». «Для кого, черт возьми?» «Странников, разумеется. Тех, кто путешествует меж миров. Но пройти они могут только в самый короткий день в году». Распухшая серая масса все приближалась к нам. Все эти кляксы слились воедино. «Это, конечно, замечательно, но я выживу, а я жить буду». «Жертвы по своей натуре не жильцы, Дерек. Но ты не бойся, твоя смерть будет не напрасной. Она удержит странников от путешествия между мирами». «А если я не хочу умирать? Что если я скажу нахер все это? Дерек Маквей хочет жить, чтобы встретить новый день!» Она повернулась ко мне. В ее глазах, в самых глубинах, мелькали огоньки. А на лице было выражение жалости. «Ты проклял самого же себя». Рой красных глаз и когтистых лап надвигался на нас. Я понял. Сейчас меня разорвет на части эта толпа. Но я не сдамся. «Господь, помоги мне!» — прокричал я изо всех сил, когда что-то ухватило меня за ногу, сбрасывая на землю. «Господь мертв, Дерек. Тебе следовало бы молиться. Госпоже». Это была последняя вещь, которую я услышал перед тем, как мою голову насадили на пику. И теперь я блуждаю между мирами. Я – клубья дыма, запах свежего воздуха осенним вечером. Морозец, который вы проходите мимо, направляясь в теплый паб, чтобы встретиться с друзьями и любимыми людьми. Я создан для того, чтобы давать прохладу людям. Это высшая точка моего бремени, вечного существования. Только это и рождественская ярмарка. Вот где вы можете найти меня. Так что не удивляйтесь, когда мимо вас промелькнет что-то быстрое, пока вы наслаждаетесь ароматом глинтвейна. Это означает, что я готов испытать вас. Возможно, если я буду в настроении, я отправлю по вашу душу кролика, чтобы узнать, достойны ли вы. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Илья Шарапов. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового года.